и начал было злобно звать к себе сторожей. Но вместо сторожей он видел перед собой товарища Исидора Лютова, Щуся и меня. Я ему сказал: «Не волнуйтесь и напрасно не кричите. Сторожа ваши указывают нашим солдатам сараи, в которых можно было бы разместить лошадей». Барин отвел свое ружье в сторону и, не спросив, кто мы, произнес: «А, милости просим, господин начальник, милости просим в дом». Исидор Лютый и Щусь расступились и дали мне дорогу вперед. Мы пошли за барином в дом. Не успели войти в залу, как он, барин-то наш, кричит жене, детям и горничным: «Ложитесь и спите спокойно, это свои люди». И, повернувшись к нам, спрашивает: «Правда, я не ошибаюсь, вы военные, свои люди, вероятно, из Александровска или из Мариуполя?» «Нет-нет, мы из Екатеринослава, державная варта», — поспешил ответить ему товарищ Щусь. «Тем лучше. Мы имеем честь видеть в своем доме высшее начальство охраны государства», — полушутя сказал Щусю барин, и в то же время побежал из залы в другую комнату. Во время отсутствия барина из залы я попросил товарища Лютова снять с меня погоны и спрятать их. Когда барин вскочил к нам вторично в залу, я был уже без шинели и без погон. Это его несколько смутило, но я дальше не стал уже ждать, пока он придет в себя и начнет нас расспрашивать снова. Я попросил его созвать всех обитателей этого дома в залу, чтобы я мог их предупредить кое о чем. Барин побелел, как стенка, ноги его задрожали, и он, расставив руки и полукрича, вот-вот разрыдается, произнес: «Так в чем же дело, господа? Вам деньги нужны? Я вам дам их сейчас, только ради бога, я вас умоляю, не убивайте меня». И, всхлипывая, нагнув лицо в пол, встал перед нами на колени. Я и товарищ Щусь подскочили к нему и, схватив его за руки, подняли его. Он весь дрожал и твердил: «Я не шел против народа, поверьте, что если бы не сама власть отобрала у народа землю и инвентарь, я сам никогда не пошел бы против народа». И теперь он плакал, словно маленький мальчик. Товарищ Лютый, зло усмехаясь над барином, над его жалкой трусостью, ни с того ни с сего выпалил: «Батька, бросьте вы возиться с ним, поверьте, что он с вами никогда не возился бы, а поспешил бы, если не убить, то дать вам сапогом в лицо или прикладом по голове». Я несколько укоризненно взглянул на товарища Лютого, и он замолчал. С большим трудом я и товарищ Щусь уговорили барина перестать плакать и свести всю свою семью со всеми слугами и служанками дома в залу, чтобы я мог их предупредить, чтобы они не пытались убегать из имения и так далее. Пока мы возились с барином, барыня давно оделась и приказала своим слугам одеться. Это ускорило дело, и вышедший за ними хозяин сразу же привел их в залу. Всем им я сказал: «Господа, не бойтесь и не волнуйтесь, ничего плохого вас не ожидает. Я только прошу вас всех за время нашей стоянки здесь не делать никаких попыток к бегству из имения. В противном случае имение будет сожжено, скот угоним с собою, а убегающих уничтожим, независимо от того, будут ли они сами хозяева, то есть бары, или их рабыни-прислуги. Прислуга по обыкновенной рабско-лакейской своей глупости, выслушав все, что я говорил, посмеивалась. А одна даже заспорила с нами о том, что ей через час нужно будет готовить для барыни, и она везде пойдет из дому и так далее. Хозяйка долго всматривалась в нас, и после того, как я сказал: «Теперь вы все свободны, освободите нам залу», спросила: «Кто же вы такие, господа?» Это дало мне повод рассказать ей вкратце, что мы враги помещиков и кулаков, враги их царя гетмана, враги посадивших его на трон немецко-австрийских офицеров и исполняющих их распоряжения подчиненных им солдат. «Мы, в заключение, добавил я барыне, боремся за волю всех униженных и оскорбленных властью людей вашего, мадам, и вам подобного барского положения, силою которого воздвигаются троны дураков вроде преступного по отношению к трудовому народу Украины гетмана Павла Скоропадского, строятся тюрьмы для того, чтобы гноить в них тех, крепкого ложь вашего